Часть шестая. Светит солнце. Небо сине, в прозрачных далях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитыч ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь смерть. И не останется ничего. Ничего. И это ничего Илье Ипполитычу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек, умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет ничто? Ведь в его, в отцовых 100 годах чуялась какая-то большая мудрость. И еще он был отец. Где-то далеко в пустынной синеве кричат журавли. «Курлы, курлы!» — несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу. Под ногами шуршат листья, красные, подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитыча бледно. Устало и бессильно сложены серые морщинки у губ. Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя среди картин и для картин. Для чего?